Ворота с цифры 2 на столбе он увидел сразу. Калитка была открыта. Генчик вошел бесшумно. Враги сидели в глубине двора, у длинного сарая, на штабеле досок, приготовленных, наверное, для ремонта забора. Положи пластинку, и всем 10 шагов в сторону, быстро! А если не быстро, будешь стрелять? Буду. Но ты же не стреляешь в людей, сам говорил. А вы не люди, вы гады, но я не буду вас, я... «Твоего гаденыша на вылет!» Буся вмиг почуял, что Генчик и правда выстрелит. Качнулся вперед. Если бы Буся закрыл Шкурика собой, тогда что делать? Но он, дурак, заслонил крысеныша пластинкой, серединой. Сам виноват. Генчик знал, что шарик точнёхонько пройдет в дырку на пластинке. Буся с перепугу выпустит пластинку, она ребром воткнется в мягкие опилки. Генчик в 2 прыжка туда, хватит ее и обратно. А Шкурик так ему и надо. Щелк! Пластинка разлетелась на куски. Крупный осколок взлетел, как черная бабочка, описал дугу и упал к сандалиям Генчика. Упала на него тяжкая неудача. Поражение. Несчастье. Он молча нагнулся, взял осколок, зачем-то сунул его в карман. Повернулся и пошел со двора. Уши забила тугая тишина. Он даже не перезарядил пистолет на случай погони. Но никто Генчика не преследовал. Молча смотрели в спину. Зое Политовне Генчик рассказал все. Подробно и без утайки. Он сидел на кухонном табурете, поставив пятки на сиденье и обхват коленей. Говорил и смотрел, как на ветках за окном скачут воробьи. На подоконнике сидела Варвара и тоже смотрела на воробьев. Ей не было дела до несчастья Генчика. Зато Зое Политовне дело было. Она сидела напротив и пристально смотрела поверх очков. Генчику неуютно было от этого взгляда. Он дернул лопатками. Вот и все. Простите меня, пластинку, но я заплачу. Накоплю денег и... Как тебе не стыдно? Разве я про пластинку думала, когда ждала тебя? Я чуть с ума не сошла от беспокойства. Хотела уже идти на берег, а тут, как назло, разболелась нога. Теперь-то что делать? Не знаю. Дело в том, что я и сейчас беспокоюсь за тебя. Почему? Я же вот он. Меня тревожит твоя ожесточенность. Что? Твое увлечение стрельбой. Ты все крепче веришь, что с помощью пистолета можно решить многие проблемы. Тебе ужасно нравится твое умение сбить с противника спесь метким выстрелом. Это случается со многими. Сперва игрушечный пистолет, потом... Они же сами нападали. Я первый никогда. Но радость от метких попаданий ты испытывал, верно? И от их испуга, этакое удовольствие от своей неуязвимости и сил, и от стрелкового искусства. И попасть сквозь дырку пластинки в Шкурика — это ведь тоже искусство. Сначала в крысенка, потом еще в кого-нибудь. За кого вы меня принимаете? За того, кто ты есть, мой милый. За мальчика. Мальчики любят играть оружием. А потом не всегда чувствуют границу, когда кончается игра. Но вы же сами рассказывали про капитана Сундукера. Какой он был стрелок. Увы, рассказывал. И кажется, зря. Видишь ли, одно дело легенда, другое жизнь. Одно дело отстреливать пуговицы на сюртуке противника и перебивать фалы. Другое дело... лишать кого-то жизни. А ты хотел убить беспомощного зверька, не виноватого ни в чем. Генчик обиженно сопел, и нечего было ответить. Но иглы обиды от этого стали только острее. Значит, вот я какой, гад, да? Ну что ты говоришь? Разве я... Если я такой, чего же вы со мной дружбу завели? И портрет рисовали. Выходит, я рисовала другого мальчика. Не того, кем ты стал. А кем я стал? К сожалению, обманщиком.